Глава 7. Бремя великого советника. Обязанности великого советника императора Тосунары велики и разнообразны. Нести их полагается с достоинством и большой самоотдачей, ибо великому советнику оказана великая честь быть правой рукой самого императора, правителя и защитника великой империи. Строки из «Пути воина» Кодекса самураев полезно вспоминать как можно чаще. Очень помогает справиться с ворохом дел и среди кучи донесений, отчетов, приказов и прочих бумаг не забыть о самом главном предназначении великого советника. Мяр Рязан, 47-летний великий советник императора Тагеш-Лингау, 10-го правителя Тосунары, сидит в рабочей комнате на небольшом возвышении у дальней от входа стены. Перед ним простой низенький столик. На рабочем месте идеальный порядок. Палочки для письма сложены в деревянном стаканчике, чернильница и песок находятся в правом верхнем углу столешницы. Пачка чистых листов, сарабан и чашка крепкого чая занимают верхний левый угол. Большая стопка входящих документов по левую руку, по правую чуть менее больше уже просмотренных. Катана, как и полагается, покоится рядом на узорчатой деревянной стойке. В акадзасе малый меч заткнут за пояс. В рабочей комнате, по размерам больше похожей на гостиную, царит деловая тишина. Вдоль стен, за низенькими столиками, прямо на дощатом полу сидят 4 помощника. Перед каждым стопки бумаг, важных правительственных документов. Слышен лишь скрип палочек для письма. 2 широких окна распахнуты настежь. Великолепная гипола, повелительница дня, а лучше всяких свечей освещает рабочую комнату. Заодно внутри приятная прохлада и свежесть. Мяр Рязан развернул очередной свиток из отличной рисовой бумаги и быстро пробежал глазами по аккуратным черным строчкам. Почерк писца великолепен, а вот содержимое не радует, совершенно не радует. Илон Потан, даймё домена Зеам, с превеликой скорбью сообщает об искудении казны. И с мастерством Тиса Вуяна, лучшего трагика Тосунары, описывает, как самураям не хватает риса для жизни и достойной службы. Если отбросить витиеватую лирику, то даймё слезно просит уменьшить налоги с его домена. Мяр Рязан недовольно нахмурился. Пальцы правой руки судорожно дернулись, но так и не смяли похабное послание в плотный комок. Гнев, словно поток холодной воды, скатился по спине и ушел в землю. 2,5 сотни лет самураям риса вполне хватало, а теперь, видишь ли, нет. Конечно. Раньше самураи жили гораздо проще, скромнее. Шелковых кимоно не носили, довольствовались малым. Мяр Рязан бросил листок на стол и быстрым каллиграфическим почерком написал снизу: «В просьбе отказать, налоги должны собираться в прежнем объеме. Изыскивайте новые возможности». Словно дети малые, которые в первый раз пришли в школу. Мяр Рязан отложил послание в правую стопку. Очередная бумага исходящих документов. Мяр Рязан развернул очередной свиток из отличной рисовой бумаги. А опять слезная просьба. На этот раз раб Счинин, даймё домена Ютал, молит о снижении налогов. Пусть не так изысканно и красиво, зато так же слезно. Сговорились, что ли? Мяр Рязан сбросил листок на стол. В душе бурлит раздражение. Риса, видите ли, им не хватает, а на дорогую рисовую бумагу деньги почему-то всегда находят. Палочка для письма быстро нырнула в чернильницу. Мяр Рязан так и замер с поднятой рукой. Дверь в рабочую комнату с легким шипением отошла в сторону. Злость рвется наружу, так и хочется сорвать ее на виновном. Эвайснев, начальник стражи императорского дворца, просит принять срочно. Слуга в простеньком сером кимоно низко поклонился. Пусть войдет. Мяр Рязанов положил палочку для письма обратно в стаканчик, однако капелька чернил успела соскочить с заостренного кончика. На слезном послании даймё Дамяна Ютал осталась большая клякса. День великого советника плотно расписан. Сейчас время для разбора бумаг. Только император имеет право тревожить великого советника в любой час дня и ночи. Раз начальник стражи решил нарушить размеренный труд великого советника, то на это у него должна быть очень веская причина. Кем-кем, а глупцом Эвайснев никогда не был. В рабочую комнату, придерживая левой рукой мечи, вошел Эвайснев. В этом году начальнику стражи исполнилось 63 года. Волосы на голове и брови начальника стражи давно посеребрила седина. Руки потеряли былую силу, а ноги вряд ли способны удержать его в седле даже самой смирной кобылы. Давно, давно пора на покой, в загородный дом, в тишину и гармонию сельской местности. Однако Эвайснев и не думает покидать должность начальника стражи. «Добрый день, уважаемый!» Эвайснев низко поклонился. Начальник стражи, медленно сгибая ноги, присел напротив письменного столика. Катана, чтобы не мешала сидеть, аккуратно легла рядом на пол. Мяр Рязан сохранил на лице маску учтивой внимательности. Вот что значит забросить тренировки с мечом и предаться чревоугодию. Дыхание Эвайснева больше похоже на кузнечные меха. Начальник стражи дышит прерывисто и тяжело. «Надеюсь, уважаемый, мягко, словно раздражение не булькает внизу живота кипящим саке», — заговорил Мяр Рязан. «У вас нашлась очень серьезная причина оторвать меня от важных государственных дел». «Конечно, уважаемый», — Эвайснев качнулся всем телом. «Очень серьезная. Не далее, как час тому назад в Нандинский залив, презирая все запреты и предупреждения, вошли два больших корабля иноземцев». Мяр Рязан плотно сжал губы. Гнев и раздражение едва не выплеснулось наружу потоком едких замечаний. Не дело самураю проявлять эмоции, не дело. «Так в чем же проблема, уважаемый?» – спокойно произнес Мяр Рязан. «Пусть власти порт и морская стража прогонят их прочь». «Все не так просто, великий советник», — начальник стражи качнул головой. «Морская стража пыталась задержать иноземцев, однако они все равно вошли в залив. Одна из патрульных женок была разрублена большим кораблем прямо на ходу. Иноземцы встали на якорь посреди залива. На требование смотрителя порта убраться прочь они ответили отказом». «Раз так, то пусть иноземцы пожалеют об этом», — сердито бросил Мяр Рязан. «Не получится», — Эвайснев стыдливо отвел глаза. «Это не пугливые торговцы, а огромные боевые корабли. У них на каждом борту по два десятка больших пушек. Всего лишь один залп, всего лишь 10 из них, вызвал на берегу большую панику. Погибло несколько десятков горожан. Жители Нандина едва не передавили друг друга, и это, хвала великому создателю, были всего лишь холостые выстрелы. Если мы попытаемся силой вышвырнуть иноземцев вон, то они откроют огонь из всех пушек». Глаза начальника стражи сузились. «Вполне возможно, пострадает дворец императора. Не исключено, что ядра иноземцев долетят до внутреннего дворца». Мяр Рязан прищурился. Теперь понятно, что за грохот влетел через распахнутые окна с час тому назад. Уж лучше бы это была обычная гроза. Дождь, а еще лучше ливень, прибил бы пыль и вымыл Нандин, словно заботливая служанка. Господи, не об этом нужно думать. Мэр Рязан покосился на помощников. Все четверо положили палочки для письма на столики и с удивлением уставились на начальника стражи. А в глазах Тина Лара, самого молодого помощника, читается самый настоящий страх. Закон предков требует покарать наглых иноземцев. Но черт побери, Мэр Рязан плотнее сжал губы, не получится. За печальными примерами ходить далеко не надо. В 1492 году, всего 5 лет тому назад, под натиском патрицев пал Гунсар. Особо незавидна судьба некогда великого Рюкуна, который уже не первый десяток лет страдает и корчится в наркотическом бреду под пятой тех же патрицев. «Чего хотят иноземцы?» — спросил мэр Рязан, а голос предательски дрогнул. «Того же, что и все иноземцы, которые только осмеливались приблизиться к берегам Тассунары, заключить торговый договор и наводнить нашу благословенную страну своими дешевыми и никчемными товарами». Чего и следовало ожидать. Мэр Рязан недовольно засопел, гнев и раздражение тонкими струйками прорываются наружу. «Смотритель порта пытался объяснить иноземцам, что мы не нуждаемся в их товарах», — продолжил Иван Снег. «Однако они не стали его слушать. Более того, наглые иноземцы потребовали вызвать на переговоры кого-нибудь из ближайшего окружения самого императора». Иван Снег выразительно глянул прямо в глаза. На лице начальника стражи деловое сосредоточенное выражение — однако кончики губ чуть-чуть приподнялись в хорошо скрытой усмешке. Выше великого советника только сам император. Однако правитель Тассунары ни за что не пойдет на переговоры с наглыми иноземцами. Подобный позор можно смыть только одним способом — совершить сеппуку. Мэр Рязан шумно выдохнул. Гнев и раздражение разгорелись в душе еще больше, как пламя в очаге, когда кузнец начинает усердно работать мехами. Правая рука сама тянется к катане, чтобы схватить рукоятку, обнажить лезвие и одним махом разрубить начальника стражи на 2 аккуратные половинки. На что намекает Иван Снев, догадаться несложно. Мэр Рязан взял было палочку для письма, но тут же бросил ее обратно в деревянный стаканчик. Как ни крути, а сообщить дурную весть императору придется именно ему. В этом и заключается хитрый план начальника стражи. Иван Снев вполне мог бы и сам сообщить о прибытии иноземцев, только вместо этого сомнительную честь передать дурную весть он предпочел оставить советнику. Наверняка для столь сомнительного поступка, который никак не красит честь самурая, начальник стражи придумал уважительную причину. «Вы правы, уважаемый», — тихо произнес мэр Рязан, — «пушки наглых иноземцев могут угрожать безопасности самого императора. Однако, позвольте узнать, а почему вы сами не донесли столь важную и срочную весть?» Иван Снев слегка поклонился. «Император занят. У меня нет полномочий отвлекать его. Только в случае прямого вооруженного нападения на дворец». Глаза начальника стражи хитро заблестели. От злости и бессилия мэр Рязан чуть заметно хлопнул кулаком по столешнице. Наверняка начальник стражи специально выбрал время, когда подданным запрещено беспокоить императора. Только, мэр Рязан призадумался, чем же тогда император занят? Мэр Рязан выразительно глянул на Галяра Огюста, первого помощника. «Время отдыха, великий советник. В данный момент император находится в голубом павильоне в верхнем саду в обществе новой наложницы Агнесы Шрайт», — скороговоркой произнес первый помощник. Ну да, теперь понятно, отчего глаза начальника стражи блестят, как у юнца на первом свидании. Мэр Рязан невольно усмехнулся, но делать нечего. Весть действительно очень важная и срочная, Только увильнуть начальнику стражи все равно не получится. Ваши доводы разумны и обоснованы, уважаемый, — тихо улыбаясь, произнес Миар Ризан. Я немедленно извещу императора о прибытии наглых иноземцев. Однако, уважаемый, император непременно захочет узнать подробности из первых рук. Веселье разом слетело с лица и Ивайснева. Захочет император узнать подробности из первых рук или не захочет, это еще палочкой для письма на воде писано. Однако одна из обязанностей подчиненных состоит в предугадывании желаний и требований императора. Миар Ризан подхватил с подставки катану и легко поднялся на ноги. Следуйте за мной, уважаемый. Дворец императора велико прекрасен. Путь от рабочей комнаты великого советника, который находится во внешнем дворце, до верхнего сада в южной части дворца достаточно велик. Посыпанные мелкими камешками дорожки привели мимо внутреннего дворца личных покоев императора и его семьи к широкой земляной насыпи, на которой раскинулся верхний сад. Главным достоинством сада является то, что стены и башни внутреннего дворца частично закрывают его от яркой гиполы в разгар жаркого дня. Верхний сад считается местом отдыха императора и только его. Прочим придворным, даже самому Миару Ризану разрешается прогуливаться по аллеям и дорожкам только нижнего парка. Голубой павильон находится рядом с Белым прудом. Самое любимое место отдыха императора очень похоже на небольшой домик с одной единственной комнатой на 12 татами. Именно здесь Тагеш Ленгао чаще всего общается с женой и наложницами. Возле плотно задвинутых дверей на квадратных циновках сидит пара личных слуг императора. На обоих дорогие шелковые кимоно ярко-желтого цвета с изумрудными драконами. Изнутри доносится девичий смех и шелест татами. Однако уточнить не помешает. «Император Тагеш Ленгао изволит находиться в голубом павильоне?» Миар Ризан остановился рядом со слугами. «Да, уважаемый». Левый слуга, низко касаясь лбом земли, поклонился. «Император Тагеш Ленгао изволит находиться в голубом павильоне в обществе наложницы Агнессы Шрайт». «Проблема», — Миар Ризан замер в нерешительности. «Отвлечь императора от соблазнительной красотки или не стоит?» «Впрочем, лучше не отвлекать. Время отдыха скоро закончится. Дай бог, император будет в хорошем расположении духа и не будет особо гневаться. Когда закончится время отдыха, передайте императору, что его приема ожидают великий советник и начальник стражи императорского дворца», — произнес Миар Ризан. «Передам непременно», — слуга вновь низко поклонился. Напротив голубого павильона находится небольшая беседка с широкой крышей, специально для ожидающих прием. Миар Ризан присел на квадратную циновку и положил катану перед собой. Рядом грузно опустился начальник стражи. Кончик вакадзаси несколько раз шаркнул по деревянному полу, пока Ивайснев устраивался поудобнее. Примерно через полчаса время отдыха закончится. Обычно император соблюдает распорядок дня, однако новая наложница, молодая и гибкая, как тростник, невероятно красивая и горячая, вполне может отвлечь его от важных государственных дел и забот. Придется терпеливо ждать. Неприятные мысли закрутились в голове. Ждать, ждать. А между тем в рабочей комнате осталась большая стопка непросмотренных и непрочитанных дел. Пусть помощники берут на себя большую их часть, но и то, что требует лично внимания великого советника, тоже немало. Миар Ризан тихо вздохнул. Взгляд сам по себе переместился на Белый пруд. Декоративный водоем с водяными лилиями по форме похож на фасоль. На его берегу, как раз в изогнутой части, рядом с голубым павильоном, небольшая площадка посыпана белым песком. Меар-Лизан отвел глаза от злосчастного места. Именно на этой площадке традиционно свершается обряд сеппуку. Много, очень много знаменитых самураев и даже несколько принцев крови с честью и достоинством закончили на этом белом песке своей жизни. Пусть смерть почетная обязанность каждого самурая, только как-то не хочется встретить ее на белом песке возле белого пруда. Мучительно медленно тянутся минуты. Терпение – одна из благодетелей. Наконец, с голубым павильоном тихо и протяжно загудел бронзовый гонг. Время отдыха закончилось. Меар-Лизан напрягся, спина выпрямилась, а пальцы рук вцепились друг в друга. Уж лучше пусть император продлит удовольствие. Женщины способны не только ублажать мужчин, а также смягчать их гнев и приводить в благодушное состояние. Великий Создатель обратил внимание на творение свое. Прошло еще около 10 минут, прежде чем двери голубого павильона раздвинулись, и наружу выпорхнула Агнеса Шрайт. Волосы юной наложницы растрепаны, а на щеках играет яркий румянец. Дочь внештатного главного советника не так давно отметила 17 лет. Темное кимоно на ее стройной фигуре наспех запахнуто, громоздкий бант на спине небрежно повязан. Едва юная наложница покинула павильон, как один из личных слуг тут же поднялся с места и вошел вовнутрь. «Император готов принять вас!» Через минуту личный слуга вышел наружу. Изнутри голубой павильон напоминает самую обычную гостиную в доме не слишком богатого даймё. Голубые стены из деревянных панелей и натертый до блеска пол. Напротив входа, возле низенького столика, с остатками легкой закуски, растерян футон, толстый хлопчатобумажный матрас. Стеганое одеяло смято и сдвинуто в сторону. Возле матраса прямо на полу сидит Тагеш Ренгау, 10-й император Тасунар. «Добрый вечер, Ваше Величество!» Меар-Лизан опустился на колени и, низко касаясь лбом прохладного пола, поклонился. В ответ император коротко кивнул. Для своих 40 с небольшим лет Тагеш Ренгау великолепно выглядит. Несмотря на огромную административную нагрузку, саке и сладкие пирожки, император по-прежнему строен и мускулист. То, что он до сих пор философским беседам и застольем предпочитает общение с женой-наложницами, ярче всего говорит о его здоровье и мужской силе. Для отдыха с Агнесой Шрайт император одел просторное кимоно с отливом. На спине и длинных полах вышиты большие синие драконы. В Акадзасе, как и полагается, заткнут за пояс. Катана покоится рядом, на резной стойке возле матраса. «Слушаю вас, уважаемые», — произнес Тагеш Ренгау. «Какое важное дело привело вас в голубой павильон в неурочный час?» Меар-Лизан расслабленно улыбнулся. «Очень хорошо. Император в прекрасном расположении духа». «Увы, Ваше Величество», — Меар-Лизан заговорил с хорошо поставленной печалью в голосе. Дурная весть заставила нас явиться к вам в неурочное время. Важный момент. Меар-Лизан умолк на мгновение. Очень, очень не хочется расстраивать императора. Благодушное настроение в момент взмаха воробьиного крылышка может смениться на праведный гнев. Нандинский залив, презирая законы и заповеди наших предков, вошли корабли иноземцев. Последние слова дались с большим трудом. От загнанных на дно души волнений едва не сперло дыхание. Меар-Лизан тихо втянул ноздрями воздух. «Так прогоните их!» Тагеш Ренгау рассеянно махнул рукой. «При всем уважении к законам и заветам наших предков, мы, Миаризон нервно вздохнул. Не можем этого сделать. Почему? Император плотнее запахнул кимоно. Благодушное настроение правителя растаяло, как снег, под лучами жаркой Гиполы. В Нандинский залив вошли не просто торговцы, а большие боевые корабли иноземцев. У каждого на борту по 40 больших 10-килограммовых пушек. Один только холостой выстрел напугал ваших подданных, ваше величество. Впрочем, Мяр-Ризан показал рукой на Эвая с неба, пусть уважаемый начальник вашей стражи расскажет подробности. Эту дурную новость я узнал от него. Эвайснев не пошевелился, только на его щеках выступил румянец, а костяшки пальцев побелели от напряжения. Пусть начальник стражи теперь отдувается. Гнев императора нужно делить с максимально возможным количеством подданных. Старая, как мир истина, которая хорошо знакома каждому придворному. Да, ваше величество. Начальник стражи скрипит от натуги, как старое мельничное колесо. Наглые наземцы уже потопили одну из джонок морской стражи и стали причиной гибели нескольких десятков горожан. Медленно, тщательно подбирая наиболее мягкие и обтекаемые слова, Эвайснев принялся рассказывать о прибытии двух иноземных кораблей в Нандинский залив. Несмотря на все его ухищрения, император мрачнеет все больше и больше. Наконец и до него дошло, что просто так отмахнуться от иноземцев не получится. «Дурную весть принесли вы!» — холодно произнес Тагеш Рингау, едва начальник стражи закончил печальный рассказ. «Хорошо. Великий советник, что вы предлагаете?» Закономерный и вполне ожидаемый вопрос. Миар-Ризан внутренне собрался. Была еще одна причина, по которой он не решился прервать отдых императора. В небольшой беседке напротив голубого павильона было время подумать, взвесить все за и против, решить, какой именно совет дать императору. Иноземцы сильны, не спорю. Однако их все равно очень мало, чтобы представлять реальную угрозу для Тасунары. Осторожно. Взвешивая каждое слово, заговорил Миар-Ризан. «Я предлагаю вам, ваше величество, подождать день-другой. Пусть проклятые иноземцы поторчат посреди Нандинского залива, риса не просят, и ладно. А пока нужно собрать большой совет и готовиться к войне». Конечно, члены совета единодушно проголосуют за решительный отпор иноземцам. Однако не нужно нападать первыми. Пусть иноземцы сперва докажут серьезность своих намерений. Корабли их огромны, на море они, несомненно, сильные, но им придется высаживаться на берег, где их по достоинству встретят ваши верные подданные, ваше величество. «Да будет так», — произнес император, — «приказываю собрать большой совет». Всем самураям, которые только живут в дне пути от Нандина, приказываю явиться в Нандин в полной боевой готовности. Великий мир не может длиться вечно. Коль великий создатель послал нам это испытание, то мы с достоинством пройдем его. Полностью согласен с вами, ваше величество, торопливо воскликнул начальник стражи. Самураи всех возрастов и званий с радостью примут решение императора дать отпор наглым иноземцам. И дело не только в желании скрестить клинок с самым настоящим врагом на поле боя. Нет. Все без исключения жители Тасунары уверены, самоизоляция есть высшая благодать, которую завещали мудрые предки. Причина в другом. Печальный пример на том берегу моря Акмара. Некогда великий и могучий Рюкун в течение всего одного поколения пал под натиском выходцев с севера материка на Уран и превратился в презренную полуколонию. Стерийцы, марнейцы, гелканцы и особенно фатрийцы высасывают из рюкунцев последние соки. С вашего позволения, от вашего имени, ваше величество, я возьму на себя переговоры с проклятыми иноземцами. Пусть будет так, Император медленно кивнул. «Заодно проверьте готовность укреплений вокруг Нандинского залива. Там, кажется, было несколько крепостей». «Будет исполнено», — Мерлизан поклонился. «Укрепления вокруг Нандинского залива. Сам того не подозревая, император дал им очень точное определение. Кажется, было несколько крепостей». Неприятный холодок сбежал по спине до самого копчика. Миар Ризан передернул плечами. Как любая палка имеет два конца, так и любое благое дело имеет отрицательную сторону. Великий мир, 2,5 века без серьезных войн принесли Тасунари не только благо. Теперь предстоит разгребать последствия чересчур долгого пренебрежения государственными крепостями. «Еще какие-нибудь вопросы?» – спросил император. «Никак нет, Ваше Величество», — ответил Мерлизан. «Никак нет, Ваше Величество», — словно эхо в горах повторил начальник стражи. «Хорошо, можете идти». Аудиенция окончена. Император узнал о прибытии иноземцев и отдал необходимые приказы. На прощание Мерлизан низко поклонился. Великий Создатель обращает внимание на творения своих. На свежем воздухе Миар-Ризан облегченно вздохнул. Обошлось. Была нешуточная опасность, что дурная весть вызовет гнев императора. Как ни крути, про какие корабли и пушки не сказывай, а проклятые иноземцы грубо попрали один из самых главных законов Тасунары, который определяет ни много ни мало о саму жизнь островной империи. В истории бывали случаи, когда великих советников и за меньшие прегрешения приговаривали к сеппуку. А так юная Агнеса Шрайт, сама того не подозревая, отлично подготовила императора к дурной вести. После близости с женщиной мужчина расслаблен и пребывает в превосходном настроении. Да пошлет великий Создатель Агнесе Шрайт крепкое здоровье и сына-наследника.